Девая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шриман Бхагаватам. Песня 7, глава 9, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимхадеву». Текст 29. «О Господь, о безбрежный океан духовных добродетелей! Ты убил моего отца Хиранья-Кашипу и тем самым спас меня от его меча. Охваченный гневом, он сказал, если есть в мире тот, кто обладает большей властью, чем я, пусть он тебя и спасет. Сейчас я отрублю тебе голову. Я думаю, что ты спас меня и убил его только для того, чтобы доказать истинность слов твоего преданного. Иной причины быть не может». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачебы Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите Господь говорит: «Самохам сарва бхутешу намедвишьости наприя, ебхаджанти тумам бхактия, Маитетешу чапьяхам». Безусловно, Верховный Господь ко всем относится одинаково. У Господа нет ни друзей, ни врагов. И если живое существо хочет получить от него какое-то благо, он охотно дарует их. Высокое или низкое положение живых существ определяется их же желаниями. Ибо Господь, одинаково расположенный ко всем, просто дает каждому то, к чему он стремится. Убив Хиранья-Кашипу и защитив Махараджу Прохладу, Господь Нарасимхадев, как верховный повелитель, поступил в полном соответствии с этим принципом. Когда Каяду, мать Прохлады и жена Хиранья-Кашипу жила под опекой Нарады, она молилась о том, чтобы никто не причинил вреда ее сыну. И Нарада Муни заверил ее, что Прохлада всегда будет защищен от врагов. Таким образом, защитив Махараджа Прохладу от Хиранья-Кашипу, Господь исполнил обещание, которое Он дает в Бхагавадгите. «Каонтея праджаньеги наме бхакта пранашьяти». И в то же время доказал истинность слов Нарады. Господь способен одним действием достичь многих целей. Убив Хиранья-Кашипу, Он спас Прохладу и доказал, что слова Его преданного всегда верны и что Сам Он никогда не изменяет своим принципам. Господь действует только ради того, чтобы исполнить желания своих преданных. У него нет никаких иных причин что-то делать. Как сказано в Ведах, «Натасья карья каранам чавидьяте» – Господу не надо ничего делать самому, ибо все осуществляют Его разнообразные энергии. «Парасья шактир вивидхайва шрутие» – у Господа много разных энергий, и все совершается ими. Если же он делает что-то сам, то только для удовлетворения своих преданных. Господа называют бхактавацалы, потому что он очень добр к своим верным слугам. «О Господь, о безбрежный океан духовной добродетели! Ты убил моего отца Хиранья-Кашипу и тем самым спас меня от его меча». Охваченный гневом, он сказал, «Если есть в мире тот, кто обладает большей властью, чем я, пусть он тебя и спасет». Сейчас я отрублю тебе голову. Я думаю, что ты спас меня и убил его только для того, чтобы доказать истинность слов твоего преданного. Иной причины быть не может. Итак, в шастрах говорится, что основным качеством Кришны, которое привлекает больше всего всех живых существ, является его одно качество. Это его качество как бхактавацала, защитник преданных. Это то, что привлекает в Кришне, и то, что является его самым таким высшим чувственным наслаждением. Кришна сам говорит об этом, что его наслаждение в том, чтобы заботиться о своих преданных. В этом его проявляется самая высокая точка наслаждения, как мы думаем, что здесь, в материальном мире, что высшая точка наслаждения, когда для нас что-то делают. но в духовной жизни наоборот. Высшая точка или высшая кульминация духовной жизни – это заботиться о других. И поэтому мы с вами говорили, что люди пытаются что-то делать, но они не пытаются заботиться о других. И есть такое понятие, как бхакта-ватсала. Они не защищают преданных, они, наоборот, оскорбляют преданных. В этом разница между материальной природой и духовной природой, что здесь дживана джива дживасям, каждый причиняет беспокойство. Одно живое существо живет за счет беспокойства, наносящее другому живому существу. В шастрах говорится, этот мир очень отличный. Там живые существа друг другу помогают. В этом их счастье. Они живут за счет того, что могут что-то отдать другому живому существу. То здесь, чтобы выжить, нужно наоборот уничтожить другое живое существо. Мы дышим, ходим, мы чем-то наслаждаемся, но постоянно наша жизнь преследуема одним и тем же законом. Чтобы самим выжить, мы должны уничтожать других. Потому что у нас есть еда, секс, сон и оборона. Мы дышим, мы отправляем естественные надобности, мы ходим, мы совершаем разные действия. И каждое наше действие несет за собой миллионы убийств. И поэтому говорится, что тот, кто не совершает трансцендентной деятельности, то есть не занят служением Богу, он убийца. Он убийца, и поэтому Прабхупада говорил, что истинный смысл библейской фразы Христа «не убий» – это значит полностью предайся Богу. Только тогда твоя жизнь, она не убий. Поскольку Кришна говорит, что мой преданный, занятый полностью, занятый чистым преданным служением мне, даже убивая, не навлекает на себя греха. Таким образом, люди, не занятые служением Богу целиком, они убийцы. Они воры и убийцы. Они судят и приводят приговор в исполнение. Для чего? Для того, чтобы самим выжить. Самим выжить. Итак, духовная жизнь связана с тем, что живое существо отдает другим, как мы видим такие выражения, знаменитые для нас, то есть для нашей канонической территории христианской, да не оскудеет рука дающего там. И так далее. Не суди, судим будешь. Не кради, не лги, не лжесвидетельствуй. Очень многие направления считаются тем, что навлекает, или как это, отстраняет человека от божественного дара. Что же за дар? Божья помощь. Вот это вот бхакта-ватсала. Мы крадем, лжем, прелюбодейничаем, лжесвидетельствуем и так далее. Существует очень много разных разновидностей греха, но мы тем самым отказываемся от защиты Господней. Мы даже не понимаем, что Бог нас защитит, и мы начинаем защищаться сами. Мы даже не осознаем, что такое защита Божья. Мы не даем Кришне себя защищать. По какой причине? По одной только причине. Мы руководствуемся невежеством. Руководствуемся невежеством. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, чем больше наслаждается человек, чем больше он нарушает принципы. Что значит нарушение принципов? Чем больше он ведет греховный образ жизни. И как правило говорится, вы помните, да? Я объяснял в Библии, там говорится, когда змей стал искушать Еву, он дал ей плод с древа знания. Плод в познании добра и зла. То есть, когда живое существо стремится действовать ради плодов, и оно наслаждается этими плодами, то оно попадает в материальную концепцию. Материальную концепцию двойственности, то есть добра и зла. Мы все избегаем здесь зла, и все стремимся к добру. Для себя сами стараемся делать добро. Или наоборот. Но так или иначе, мы в мире двойственности находимся. Здесь постоянная, вечная борьба добра со злом. И поэтому мы с вами имеем друзей и имеем кого? Врагов. Те, кто наслаждают наши чувства, это наши друзья. Те, кто причиняет нам беспокойство. А что значит нам беспокойство? Нашим чувствам беспокойство. Те считаются нашими врагами. Так мы попадаем в плен добра и зла, рождения и смерти. И в соответствии с этим живое существо сбито с толку. Чем же? Оно наслаждается плодами знания. Наслаждается, то есть оно не предлагает эти плоды тому, кто является повелителем знания. И оно пытается наслаждаться, и мы видим, как змей, искушая Еву предлагает ей яблоко. Яблоко – наслаждение. И она вкушает и сразу постигает добро и зло. Как же выражается в том, что живое существо тут же получает реакцию? Или что значит наслаждаться плодами деятельности? Появляется фиговый листок. Ева начинает испытывать сексуальное желание очень сильное. И это сексуальное желание она пытается защитить. И фиговый листок появляется где? На детородном органе. На детородном органе. Она не пытается ничего прикрыть. Наслаждение – это скрытые сексуальные желания и действия. И живое существо начинает обороняться. Итак, в шастрах говорится, что чем больше наслаждается человек, тем он более склонен к защите. К какой? К самообороне. Не к защите Бога, а к самообороне. Он сам обороняется. Он не позволяет защищать себя другим. Он не позволяет защищать Богу себя. И Бог защищает через своих преданных человека, который является слугой. Мы очень часто наблюдаем, как преданные, еще не до конца осознающие, куда они попали, имеющие собственные представления о духовности, о том, о сём, они гордятся своими разными качествами и думают, почему же этот человек больше обожаем авторитетами или более выделяем авторитетами? Почему этого человека авторитеты защищают? Почему нас махараджи не защищают, а его вот защищают, он хуже нас? Мы видим, у него качества не такие, как у нас. Вот нас никто почему-то не защищает. С нами тоже происходят разные проблемы, а этого человека защищают прямо там даже. Такие какие-то высшие сановники приезжают и защищают лично этого человека. Когда у нас проблемы, нас не защищает никто. Мы видим, что этого человека приближают к себе, а мы видим, у него куча недостатков, он хуже нас, и это факт. Мы можем доказать, представить фактический материал, что этот человек хуже нас, и это будет правда. Он хуже нас, он хуже нас. Это означает, у него более худшие качества, более худшая культура. Он с этической стороны уступает нам. Это факт, это не наговор, это не клевета, это не ложь. Но почему же этот человек становится ближе для кого-то? Он более дорог, его защищают, ему доверяют, милость какую-то ему дают. И мы всегда сбиты с толку, и мы не можем понять, как этого негодяя продвигают. Почему? Здесь может быть у авторитетов проблемы, может быть кто-то им дает взятки, может быть кто-то подхалимничает, они идут по пути пристрастия. Но здесь говорится, что Кришна оказывает особую милость только своим слугам. И Бхактивинода Тхакур говорит о том, что ни хорошее образование, ни рождение в аристократической семье, ни аскетизм, ни чистота, ни все 19 качеств брахмана, ничего Кришну не привлекают, ни его жертвоприношение, ничего не привлекает Кришну, кроме преданности. И преданность называется, само понятие преданности называется служение. То есть настроение слуги. Что значит настроение слуги? Это то настроение, которое описывает Санатана Госвами. Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Он говорит, что преданность выражается в том, что человек ведет себя как слуга. То есть он не претендует на то, что есть у господина. На что же претендует слуга? Слуга просто хочет удовлетворить господина и исполняет все его желания. Мы можем обладать разными качествами, очень хорошими качествами, но мы не можем не обладать совершенно качеством слуги. Абсолютно. И Кришна говорит, таково мое мнение. Значит, теперь человек служит к чьему мнению? И Прабхупада говорит, служить мнению господина, служить видению господина, служить желанию господина, служить ощущениям господина, служить его представлениям. Слуга не служит своим желаниям, своим ощущениям, своим представлениям. Он служит мнению своего господина, его видению, его стратегии. Он становится просто орудием в его плане. Но мы, однако, видим более образованных людей, более культурных людей, но они не слуги. Они не слуги. По какой же причине? Только по одной причине, по причине обороны. Почему? Они наслаждаются всем. Они наслаждаются плодами с древа знания. Говорится, все, что мы в своей жизни получили чего-то хорошего, нам не принадлежит. Потому что хорошее – это результат только использования знания. Что если нам удалось где-то действовать в знании, может быть, даже мы не знали об этом, что мы сейчас действуем в знании. Почему мы сейчас не знаем? Потому что память скрывает от нас многие вещи. Память, мы спонтанно можем в каких-то случаях действовать в знании, а в каких-то действуем в невежестве. Из-за чего? Из-за ложного эго. И мы совершаем смешанный вид деятельности. Иногда нам удается совершить правильную вещь, поскольку мы получили опыт. Вместе с опытом пришло знание. Мы действуем так, как мы приводили пример. Никто не совершает элементарных каких-то странных вещей, которые совершают дети. Почему? Мы получили опыт, что это глупо, это неправильно, будешь страдать. Но какие-то вещи мы еще не осознаем и продолжаем их совершать. Но что мы еще не видим результата, очевидного результата. Очевидный результат очи называют окша на санскрите. Поэтому называется пратякша. Акша, акша, око. Это глаз. То есть то, что очевидно. Мы совершаем пратякша, чувственную деятельность. Сентименталист, пока он реально что-то не увидит, очевидные вещи, он никогда не приобретает знания. Это называется самый низший уровень сознания. Пратякша – это самый низший уровень знания. Потом идет анумана. Это когда мы спекулируем. Может быть так, может быть не так, может быть так. И есть шабда, когда мы принимаем из уст авторитетов, которые находятся... Шабда означает вне материального представления. То есть нелогично с материальной точки зрения. Ударили по правой, подставь левую. Это нелогично с материальной точки зрения. Ни в какой гуне это нелогично. Ни в какой гуне. Почему? Потому что любая деятельность в гуне преследует желание получить что? Результат. Любая деятельность в гуне. Мы говорим, вот надо действовать в гуне благости. Но в гуне благости также есть результаты. Значит, человек действует ради результатов. В гуне страсти – желание результатов. В гуне невежества – желание результатов. Итак, человек действует из желания результатов. Но эти результаты приходят. Как же проявляются гуны? Как проявляются гуны? Живое существо из-за эгоизма считает эти результаты принадлежащие кому? Что же оно делает с этими результатами? Наслаждается. Наслаждается. И живое существо сразу же, как только оно вкушает плоды той деятельности, которой оно занималось, увеличивает свою сексуальную потенцию. Сразу же увеличивается сексуальная потенция. Как только живое существо пыталось наслаждаться плодами своей деятельности, выразилось в похоти. Мгновенно. И живое существо начинает скрывать эту похоть. Фиговый листок этот появляется. Оно тут же скрывает эту похоть. И что же происходит с живым существом? Оно впадает в это состояние страха потери. Страха потерь. И почему Кришна говорит Арджуне: не бойся ты, не стремись ни к победе, ни к поражению, ни к потерям, ни к приобретениям. Страх что-то не приобрести и страх что-то потерять. Страх не победить, страх что? Проиграть. Страх проиграть. Этот страх. И когда человек испытывает страх, он начинает защищаться. Почему он испытывает страх? Он боится потерять что? Конечно, наслаждение. И поэтому в шастре говорится, что человек обороняется только по одной причине. Он где-то тайком. Почему фиговый листок? Прикрыть. Он прикрывает чем-то. Просто никто не знает об этом. Он просто прикрывается. Тайно, тайком, очень секретно. Прабхупада говорит, чем отличаются животные от людей? Животные занимаются сексом открыто. Как кошки и собаки. Они могут посреди дороги встать и это делать. И Прабхупада всегда это подчеркивал. Только чтобы человек понял, в чем различие между животным и человеком. Ни в чем. Человек надевает на это фиговый листок. А животные нет. Животные не вкушают плоды с древа знания. То есть у животных нету школ, нету университетов, ничего. Лишь только образование необходимое для чего? чтобы получить плод с древа знаний. Поэтому все так стремятся к образованию и не могут понять этих выражений из шастр, что не нужно стремиться к образованию. Мирское образование учит людей, как получать плоды деятельности. То есть изначально любое мирское образование хочет улучшить чувственные наслаждения. Мы заканчиваем школы, университеты, ПТУ, гимназии, там, какие-то академии только для одного. Все это знание и цель этого знания – как обеспечить себя максимально чувственными наслаждениями. То есть как усилить в итоге оборону. Как получить чувственные наслаждения и как защищать это. Все, больше ничего. И поэтому мы видим, образованные люди более искусно обороняются. Простые люди, их быстро распаковывают, быстро вывести на чистую воду их можно, они как дети, а дети тоже обманывают. Но в чем разница между обманом взрослого человека и ребенка? Ребенок как животное делает все открыто. Он не умеет фиговым листком еще прикрываться. Между взрослым и ребенком практически одно и то же. И тот, и другой стремится наслаждаться, и тот, и другой стремится обороняться. Но один имеет образование, как это сделать. Как это сделать? Незаметно, ухищренно, скрыто. А ребенок необразованный, глупый, он делает это открыто и без всякой там... И толком-то защититься даже не может. Поэтому мы видим, как в материальной жизни адвокаты. Можно любого негодяя защитить и закон всяко разно повернуть. И люди платят большие деньги, чтобы их защищали. Защищали. Итак, в шастрах описывается, что человек может не понять, в чем различие между этим образованием. И мы видим, образованные люди наиболее эгоистичные. Мы даже видим в своей среде. Простые такие люди, ну, из деревень тут у нас есть люди такие, необразованные, все такое. Они менее эгоистичные. Посмотрите, сколько среди нас пандитов. Помните ту историю, как мельник, горчичное масло добывали, такое колесо там, и бык ходил его, катал, и в жернов сыпались горчичные зерна, и этот жернов мял их, и понемножку стекала струйка масла. И к этому мельнику пришел пандит, образованный человек. А этот мельник был простой мельник. Мельник и все. И пришел очень образованный человек и сказал ему: «Ты что сделал-то? Образованные люди никогда не попросят у вас сразу что-то». Образованный человек не такой, дай мне сразу. Нет. Образованные люди, они всегда все скрывают. Потому что образование позволяет им скрыть свои истинные намерения, истинные мотивации. Образованные люди отличны. Особенно, когда мирское образование получают. Они отличаются от других. Своими коммуникациями, своими... Они... Вот мы говорим, тактично, они так у вас прямо ничего, они тактично сделают, так с намеками, или так все развернут, что вы сами им предложите. Так далее. Они очень образованы, их уже научили лицемерить, обманывать, все. Целые труды они прочитали, философов там разных. Они научились всему. И поэтому общество называют культурное. Вот в деревне все простые, а тут культурные. Так вот, Прабхупада говорит, что нужно очень хорошо различать, что за культура и какая культура нас окружает. Мы должны различать, чтобы понять, откуда проистекает такой вид культурности, такая культура. Итак, дети не могут этого делать. И этот человек попросил масла. Как он попросил? Он стал искать недостаток. Он стал искать недостаток в этом мельнике. Первое, что он сделал, он не мог попросить открыто. Образованный человек начал искать недостаток. Какой же недостаток он нашел, если вы помните? Он колокольчик привязал к быку, этот мельник. Потому что он что-то еще должен был делать, много дел разных. Но бык останавливался. И когда он приходил, смотрел на масло, если бы бык ходил все время, то масла было бы больше. А поскольку бык останавливался, масла было мало. И он быка настигает, бык ходит. Он пойдет что-то делать, бык останавливается. И он бегал, бегал, устал. И думает, как же сделать, чтобы я знал, что бык остановился. И тогда он взял с алтаря колокольчик и повесил быку на шею. И пока бык идет, колокольчик звенит. И он что-то делает свое дело и слушает. Колокольчик звенит, бык ходит. колокольчик перестал звонить, значит, бык остановил. Он убегает и убьет. И дело пошло. И дело пошло. И пришел этот пандит, посмотрел, бык с колокольчиком, колокольчик от пуджи, это оскорбление по шастрам, то все, пятое здесь, апаратхи. Пандиты, везде кругом апаратхи. Это апаратхи, то все, пятое, десятое, целый цикл лекций появился, семинар целый по оскорблениям. Да, почему бы нет? Пандиты, ты что? Чтобы им налили масло, они вам таких семинаров начитают. Потому что только человек, который чувствует себя в чем-то уличенным, в чем-то обвиненным, он хочет это дело как-то уладить. И он вам предлагает сам. Он предлагает вам сам. Только образованный человек может это понять. Как заставить предложить другим? И этот пандит сказал, что такое колокольчик пуджи, от пуджи на быке, ну это как-то... Ну вот, я-то, конечно, не против, но люди, они ж узнают как-то, вот, дойдет до них слух как-то, комары разнесут там, или кто-то там, мухи, как-то. И он сказал, что ты сделаешь, зачем? И он сказал, ну, Махапрабху, потому что мы же не просто Прабху. Он сказал, ну, знаете, господин, вот так вот. И начинает рассказывать. Простой человек. Он начинает говорить. Ну вот так вот. Надо бить было. Тут масло надо жать туда-сюда. О, ну как же это. Ради материальной выгоды. Этот колокольчик используешь. Ну как же. Это же осквернение. А как вы думаете, ради чего он вот это все говорил? Ради какой выгоды? Ну смотрите как. Тот-то открыто ради этой выгоды действовал. Он не был притворщиком. Простой человек, простые люди, они свои грехи даже не скрывают. Они говорят, ну да, я вот такой, ну, глуп, извините, ну да, вот похотлив, простите. Но эти вы что? Глупость прикрыта университетским образованием. Похоть прикрыта культурой, этикой, эстетикой, снобизмом, там, с чем угодно. Это такие культурные люди, да вы что? И Прабхупада говорит, это культура кошек и собак. То есть все те же желания у них. Но они так их тщательно скрывают, потому что они знания имеют и наслаждаются с древа знания. С древа знания. А невинные ходят и письку друг другу показывают. Потому что пока они были невинные, они голые, то есть оголенно все было. Ничего не было, что делать? Скрывать. Невинность, это значит, нечего было скрывать им. Собака бегает, что она, штаны нужны, что ли? Мини-бикини там, что-то еще там. Ничего собаке не надо. И по барабану вообще. А еще дети, знаете, на горшках катаются. И что-то там играют друг с другом. Потом друг в другу горшок заглядывают. Хохочут. Представьте, вы сейчас вот тут. Я лекцию читаю. Я на горшке сижу. Вы на горшке. Мы, так сказать, пукаем все. Потом катаемся и давай друг друга смотреть. И хохочем. Нет, мы уже образование получили. Мы это скрываем, смываем. И такое впечатление, будто мы этого даже и не делаем. Вот почему так разочаровываются люди, когда узнают, что мы это делаем просто тайком. Я вам рассказывал, что Ленин-то оказался, так сказать, очень образованным человеком. Что я даже представить себе не мог, что он что-то такое сделал. И поэтому, почему эти гьяни, эти пандиты так критиковались, осуждались? Именно из-за этого. Что они устремлялись к тем же самым вещам, но делали это как? Притворство было это, притворство, систематическое притворство. И этот пандит сказал, а ты не боишься, что бык, он остановится, а чтобы ты его больше не колотил, он будет так колокольчиком бренчать. И простой человек, он-то не знает, что такое апаратхи. Он говорит, да что вы, он же не пандит. Он же не пандит. Итак, живое существо наслаждается плодами древа знания. Сразу появляется, что скрывать. Почему? Потому что сексуальное желание очень сильно развивается. То есть желание чувственных наслаждений настолько усиливается, оно выражается в этом принципе сексуальном. И человек начинает обороняться, защищаться. Обороняться, то есть лгать. лжесвидетельствовать или скрывать факты и так далее. Он начинает обороняться. Ложь – это что? Оборона. Ложь – это оборона. Запомните, вот почему говорится, что когда человека охватывает вожделение, он становится лживым, обманщиком. И говорится, как только он становится лживым, от него уходит чистота, аскетизм, богатство, слава, доброе имя. Все уходит, потому что без правдивости никто не будет там находиться. Все служат правде, потому что правда от Бога. Так почему же мы не получаем это бхакти ватсала? Мы не можем говорить правду. Мы не можем говорить правду о ком? Вот листок у другого-то сорвать элементарно. Только дайте нам наставление, мы сорвем все листки со всех. А свой листок? Нет. Свой листок никогда человек не дает срывать. И поэтому, когда кто-то тянется к листку, что мы делаем? Обороняемся. Мы обороняемся. Мы защищаем. Защищаем свои чувственные наслаждения, свою власть, свое богатство, свой дом, свою работу, своих родственников. То есть все, чем мы наслаждаемся, что приносит нам чувственное наслаждение, становится для нас дорого. Мы защищаемся и защищаем. Но мы защищаем кого? Мы защищаем только объекты своих чувственных наслаждений. Вот почему мы защищаем себя, защищаем тех, кто нам дорог для чувственных наслаждений, но мы никогда не защищаем тех, кто что? Совершенно является источником других вещей. Мы не защищаем людей, которые являются источником нашей аскезы. Мы не защищаем людей, которые нас наставляют, нас ругают. Мы их не защищаем. Мы защищаем людей, которые будут нас прославлять, будут наслаждать. Но те, благодаря кому мы узнали, какие мы негодяи, что те, кто задели наше ложное эго, мы никогда их защищать не станем. Почему? Почему? Потому что они срывают с нас фиговые листы. И нам что становится? Стыдно. За что же нам стыдно, как вы думаете? Почему стыдно человеку? Вот за что же нам стыдно? Нет. Опять же, нам не стыдно. Мы боимся. За что же мы боимся? Опять мы обороняемся. Это не стыд. Почему же мы обороняемся? Мы боимся, что если кто-то сорвет фиговый листок, мы потеряем то, чем мы наслаждаемся. Мы потеряем власть, потеряем славу, уважение. Мы боимся потерять это. И поэтому в шастрах говорится, что преданный он абхаям, бесстрашен. В чем же его бесстрашие? Он не боится чего? Потерь чего? Чувственных наслаждений. Он не боится потерять чувственные наслаждения. Потому что страх живого существа выражается только в одном – потере чувственных наслаждений. В драке даже два мальчишки начинают, или там три мальчишки вас начинают доставать, хотят побить. Почему вы испытываете страх, как вы думаете? Что же они будут бить? Тело. Тело. Почему же такой страх тело потерять, или что-то ему сейчас причинят этому телу? Потому что тело не источник, а инструмент. Инструмент. Мы защищаем инструмент, через который мы наслаждаемся. Как глаз. Глаз – это инструмент зрения. Посмотрите, когда туда даже попадает ресничка, какую боль это. Почему мы защищаем глаза? Кто хочет быть слепым? Поднимите руку. Никто. Кто хочет быть глухим? Поэтому мы защищаем глаза, уши. Потому что через это мы наслаждаемся. Через это мы наслаждаемся, и поэтому тело становится очень дорогим. И поэтому здесь прохлада говорит, он хотел отрубить мне голову, то есть убить меня, тело убить. И что же? Прохлада не стал защищаться. А Хираньякашипу сказал, если кто-то есть могущественнее, чем я, пусть он тебя и защитит, потому что практически во всех трех мирах не было никого могущественнее Хираньякашипу. Тут какие-то нас, не знаю, какие-то люди достают, которые даже близко к Хираньякашипу ничего не имеют. Понимаете? И мы уже защищаемся. А Прохлада не защищался даже от Хираньякашипу, который превзошел, если он-то уж кого-то хотел достать, он достал всех полубогов. И полубоги при всей своей образовании, хорошей карме ничего не смогли сделать. И почему-то Кришна полубогов особо не защищал, когда Хираньякашипу их всех разогнал, отобрал у них все. Но Прохладу Махараджа Кришна защитил. Почему же вопрос возникает, почему демона Прохладу защищал Кришна, а полубогов, которые не демоны, у которых хорошая карма, лучшие качества, все хорошее было. Они вообще не довели себя, чтобы родиться вот на демонической планете. Почему же он защитил Прохладу? Почему же Прохлада считается Махаджаном, а не Индра, не Агни, не Варуна? Почему же они не являются Махаджанами? А почему же Махаджаном стал Прохлада Махарадж, у которого карма демона? Он рожден от демоничной женщины, рожден от отца, от семени демона, Хираньякашипу. В чем же суть? И здесь говорится, что Бхакта Вацала, он защищает своих бхакт. Кто же такой Бхакта? И Прабхупада говорит, Бхакта, он Абхая. Что значит Абхая? Он не будет защищать чувственное наслаждение. Кого же защищает и что защищает преданный? Что же он обороняет? Вот есть у преданного оборона? Есть что-то, что ему жаль потерять? А что такое преданность? Преданных? Ну, жалко ему потерять преданных. Вот он бы сказал, я тебе отрублю голову. Он сказал, я фиг тебе дам отрубить голову. Потому что если ты мне голову отрубишь, я потеряю преданных. И стал бы, мы же все ради преданного защищаемся. Ради преданного служения. И мы ночью защищаемся. Если у нас этого не будет, наша преданность пострадает. Если не будет денег, мы не предадимся. Если не будет киоска, мы не предадимся. Если не будет у нас образования, мы не предадимся. Посмотрите, мы все угодно что защищаем. Как Ева, фиговые листки защищаем. Чему же мы боимся? Что же боялся Прохлада потерять? Прохлада Махарадж олицетворение какого вида преданного служения? Кришна с Мараном. Единственное, о чем он боялся и боялся потерять. Он говорил, хоть что пусть со мной сделают, лишь бы я не забыл о тебе. Лишь бы я не забыл о тебе. Что же мы боимся забыть о детях, о женах, боимся забыть о каких-то собственных планах, боимся, что они не осуществятся. Но мы не боимся, что не осуществятся планы Шрилы Прабхупады. Мы не боимся, что мы не участвуем так активно в планах движения Шрилы Прабхупады. Но мы боимся, что мы не так активны на работе, не так активны где-то там в каких-то амурных делах. Мы всего боимся. Почему? Потому что мы не бхакты еще. Не те бхакты, о которых Кришна беспокоится и защищает их. Чем защищает Кришна? Как же защищает Кришна? Кришна не дает никому помешать их преданному служению. Кришна так... Что значит Кришна защитил? Кришна защищает то, что для них особо дорого было. Что же дорого для преданного? Служение его. Его служение. И говорится, 9 форм преданного служения существует. Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. Кришна защищает именно это. Если преданный готов отказаться от всего, лишь бы вот это не потерять, Кришна его будет защищать. Если преданный готов поступиться этим, чтобы сохранить это, Кришна не защищает. Что же дорого для преданного? Преданное служение. Поэтому можно слышать преданных, они там что-то боятся потерять. А вы говорите, что у тебя? Отбирают возможность слушать Шримад Бхагаватам? Нет. У тебя отбирают возможность воспевать святое имя? Нет. У тебя отбирают возможность быть слугой? Нет. Может быть, у тебя отбирают возможность быть президентом? Слугой-то ради Бога. У нас нехватка слуг, избыток авторитетов. Избыток. Избыток говорящих и такой дефицит слушающих. Что же отбирают? Тебе не дают поклоняться божеству в храме смиренно, с верой. Никто не отбирает. Что же мы защищаем? Что же мы обороняем? И почему Кришна не защищает нас? Потому что мы защищаем чувственное наслаждение. Мы защищаем своих детей, жену, кого угодно. Мы боимся. Боимся предаться Кришне. Почему? страх, проявление невежества, у нас нет веры. Нету веры в Кришну. И поэтому Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, вера самое главное. Мы боимся, что Кришна не позаботится о нас. Потому что деятельность души – это служить Богу. И мы думаем, что Кришна о нас не позаботится. У нас не будет денег, не будет пенсии, не будет того, не будет квартиры. И мы просто начинаем защищаться. А вдруг я паду, вот туда мне надо. А вдруг то меня выгонят, надо туда бежать. И поэтому Кришна нас не защищает в этом отношении. Почему? Потому что для нас дорог не Кришна, а чувственные наслаждения. Как в Коране есть такая сура, в Коране там прямо так говорится. Если ты ценишь своих детей, дом, богатство, славу, положение, жену, работу больше, чем меня, значит, ты никогда мне не повиновался. Как узнать? А как узнать, что человек ценит? Что он боится, что? То есть, то, что он защищает. Сразу можно узнать по человеку, насколько он похотлив. Что он будет защищать, когда вы будете у него отбирать. Потому что человек, один будет защищать само служение, а другой будет защищать что? Чувственное наслаждение. Материальные чувственные наслаждения. Дом, утварь, жену, детей, положение, уважение. Итак, мы будем защищать свое уважение. Меня перестанут уважать, и поэтому будем обороняться. Мы потеряем должность, и мы будем это положение, мы будем защищать его. Мы потеряем деньги, мы будем защищать это. Мы потеряем детей, мы будем защищать жен. И мы будем все. Дом, и мы не достроим дом. Не то, что мы не продвинемся, а то, что мы не получим то, что мы уже запланировали. И мы будем это защищать. И поэтому по обороне, как человек себя ведет, что он будет защищать, можно четко видеть, насколько он похотлив. Насколько он похотлив. И это все проявление чего? Обороны. Это все проявление обороны. Задетость. Мы все хотим, чтобы нас почитали все. Вот почему, говорится, когда вожделение не удовлетворено, возникает что? Гнев. Гнев возникает, который проявляется по-разному, в разных трансформациях. Ложное эго. Ложное эго. Ложное эго – это отождествление себя с телом. И когда человек себя отождествляет с телом, он боится это тело. Он хочет, чтобы выказывали почтение кому? Телу, конечно. Выказывали почтение телу. Прабхупада говорил, иногда выказывая почтение душе, человеку нужно срубить ложное эго. И Прабхупада говорит, никто не понимает, как Кришна защищает преданного. Кришна срубает ему что? Ложное эго. А мы считаем, что все, кто срубает, что это не от Кришны. Это враги нам срубают ложное эго, и мы их ненавидим. Мы ненавидим всех, кто причиняет нам беспокойство. Это называется ложная ненависть к ложным источникам страданий. И поэтому Господь Чайтанья сказал, что продвинутый преданный, он очень положительно относится к тому, когда указывают на его недостатки. Положительно как? Внешне или изнутри? Изнутри. Как Прабхупада говорит, представьте, что вы заморали лицо, вы идете, и у вас грязь на лице. И когда вам говорят, вы уберите там, у вас проблемы, что вы испытываете? А, свинья такой! И вы это даже не трогаете это. Нет, вы говорите, спасибо, спасибо большое. Мы говорим, вот у вас тут заморалось, и кто-то подходит, и так нас отряхает, и мы чувствуем чувство благодарности. Прабхупада говорит, вот так же происходит с преданным. Когда он очищается, то когда ему указывают на недостаток, он не то что терпит, он испытывает чувство благодарности, что кто-то ему помог еще стать еще чище. Выглядеть лучше. Выглядеть лучше, а не оставил это безучастно. И представьте, что у вас все грязно, и с вами ходит какой-то друг, и вам никогда не говорит, что вы весь измазанный. Сзади у вас там написано слово из нескольких букв. И он вам не говорит, чтобы вас не беспокоить. Что вы скажете ему? Ты что? И ты это видел? Рядом со мной был, и ты видел, что у меня там такое? Он говорит, ну тебе попробуй, скажи. Вы как будете думать о нем? Ты же друг мой, ты как же ты? Почему же ты мне не сказал? Я стал посмешищем, надо мной все смеялись. Он говорит, ну попробуйте, скажи. Итак, человек, сбитый с толку ложным эго и иллюзией, не может понять, как же духовный прогресс совершается. Кто же наш благодетель? Кто тешит наше ложное эго? Или кто его срубает? Какие-нибудь там владыки или очень приятные проповедники никогда не заденут ничего. Все про Кришну. Мы можем быть сбитыми с толку. Чем же мы сбиты с толку? Иллюзией. Иллюзией. Мы не можем не понять, кто наш благодетель. Кто друг, кто враг. Прабхупада говорит, тот, кто нас прославляет, это майя. Тот, кто нас критикует, это Кришна. А Кришна говорит, я друг всем живым существам. Только друг может сказать, что надо от этого избавиться. Надо от этого очиститься. И почему Кришна сказал Арджуне, что я буду говорить на твое благо, потому что ты мой бхакта, ты не завидуешь мне. Ты мой друг. Потому что такие вещи можно сказать только определенной личности. Почему же мы не можем выдержать ни от кого это? Мы не принимаем. Мы не принимаем того, кто говорит на наше что? Благо. Итак, Прабхупада говорит, всегда встает вопрос о принятии авторитета. Всегда будет стоять вопрос о принятии авторитетства. Мы всегда считаем, что говорят что-то на нашу погибель. Мы не можем узнать, что говорят на наше благо. И в шастрах говорится, никто не знает своего блага. Никто не знает своего блага. И поэтому вожделение стремится туда, где наслаждаться. А разум, который не опирается на ложное эго, а опирается на знание, стремится туда, где что? Тапасия. Вот почему говорится, в гуне благости тапасия становится богатством. То есть трудности становятся истинным проявлением жизни человека. Он стремится к трудностям, как Прабхупада говорит, как кшатрия ищет все время, где бы насмерть сразиться, как спортсмен ищет там бы, где соревноваться, как женщина ищет там, где привлечь к себе внимание, где мужчина стремится туда, где можно стать достойным. Так и человек. Знание стремится к тапасе, а невежество стремится к чувственным наслаждениям. И поэтому Кунти, она говорит, что дай мне трудности. Зачем трудности? Зачем человеку трудности? Зачем, где ударили по правой, подставлять левую? Зачем та ситуация, где надо прощать тех, кто тебя будет убивать? Не только он тебе что-то там клеветать на тебя будет, они тебя убить хотят. Убить! И хотят на 100% это сделать. И не испытывают тебе никакого сострадания, и готовы наговорить что угодно. И ты в этой ситуации можешь не защищаться. Вы представляете, где такую ситуацию найдете, чтобы показать, что вы сострадаете? Где вы можете предаться Кришне? Где вы можете просто Кришне позволить решить все? Нет таких ситуаций. Живое существо избегает их. Живое существо боится. Почему? Оно не верит, что Кришна ему поможет. Оно не верит, что Кришна будет его защищать. Мы лишились опыта этого, мы забыли об этом, что Кришна помогает только таким. И в шастрах есть история, когда Драупади раздевали, и она защищалась. Она защищалась и так, и сяк. Ее хотели обнажить. Обнажить, голую, догола раздеть. И она защищалась. Когда мы говорим, что значит обнажить, оголить? Вы не слышали никогда такого? Понимание такого, что значит обнажить, оголить, обнажить чьи-то недостатки, оголить чье-то поведение. И она защищалась. Эта история необычная, ее хотели оголить. То, что она стыдилась, прикрывала, то, что можно показать только любимым. Только тому, кто это правильно поймет. Ее хотели оголить, анатомировать. И она стала защищаться. Она стала защищаться. Она прятала свое тело. Так же мы прячем. Мы прячем и не даем никому. И решили люди ее высмеять, выстыдить ее. Чтобы выстыдить кого? Кому причинить хотели беспокойство? Пандау. Друпади лишь была объектом, потому что они знали, что надо выставить этих пандавов. И они стали раздевать не пандавов, а кого? Почему пандавов они не стали раздевать? Потому что это очень опасно для жизни, раздевать пандавов. Они стали раздевать Друпади. Они стали ее раздевать. И Друпади стала защищаться. И она стала защищаться в сознании Кришны. Сразу же. Но в каком сознании Кришны? Она схватилась за сари и стала вспоминать Бога. Она пыталась до конца сражаться, чтобы ее не оголили. Но там такие сильные руки были. Такие сильные руки были. И они раздевали, раздевали. И она кричала: Кришна, помоги, так, сяк. Что помоги сделать? Что, почему мы к Богу тоже же обращаемся? Мы же защищаем, мы думаем, Кришна защитит нас. Как? Никто не оголит. Кришна защитит нас, никто нас не оголит. И она стала кричать. И когда они встретились с Кришной, Друпади сказал: ты почему, когда я тебя звала, ты сразу не пришел? Я же тебя звала. Он говорит: ну ты меня звала. О, повелитель вселенной. Я думаю, может, в вселенной какие проблемы? Слышу, кто-то орет: повелитель вселенной. Я думаю, раз посмотрел, все во вселенной, все в балансе. Демоны на своем месте, полубоги на своем. Несчастье на своем тут. Адхипхуты на своем, адхидаевы на своем, адхиатмы на своем. Больные болеют, те страдают, тебя раздевают. Все нормально. Я думаю, что кричишь? Так просто прославляешь меня. И стал ввязываться. Потом ты стала кричать: о, повелитель Вайкунтхи, спаси меня. Я на Вайкунтхе, там вообще все идеально. Жил лучше, чем... И вижу, тебя раздевают, ты кричишь: повелитель Вайкунтхи. Ну, хорошо, я повелитель Вайкунтхи. Я ничего не понимаю. Ну, кричишь, но я понимаю, ты же преданная. Ты все время прославляешь Господа. Повелитель вселенной, так сказать, Джаганатха. Повелитель Вайкунтхи, Вайкунтханатха. Давай, давай. И она потом закричала: о, повелитель моего сердца, спаси меня. Повелитель моего сердца, спаси меня. И как же ты сказал? Ты сказал, что сердце, я повелитель твоего сердца. Я кинулся в твое сердце. Но когда я кинулся в твое сердце, он говорит, когда ты перестала что делать? Защищаться. Ты перестала защищаться. И я смотрю, у тебя проблемы, тебя пытаются раздеть, мою преданную, и все. Что же он сделал? Я сделал такое длинное сари, что он пытался оголить, пытался оголить, пытался оголить, пытался оголить, пытался оголить, пытался делать. И компромат такой, и такой, и такой, и такой, и такие факты, и такие факты, и такой факт, и такой. И 200 человек, и 300 человек это видели, и столько фактов. А ты все равно не голая. И он и так, и сяк, и устал, устали. Я говорю: что ж такое, жизнь-то проходит, а мы все эти факты ищем и ищем. Да пфу, устал, а пфу, не упал. А ты все неоголенная. А ты все неоголенная. Так Кришна защитил Друпади. Никто бы так не смог защитить. Потому что сил защищаться у ней бы у самой не хватило. Потому что они были сильнее. У него были сильные руки, там говорится, а она была слабой женщиной. Вот-вот и все бы, она стала голая, опозоренная. И Кришна не то, что защитил его, соскочил, убил его там, или выскочил там, сказал: не трожьте ее. Нет, он предоставил продолжать ему, чтобы он просто сам успокоился, устал. И Кришна сидит. И тот, и факты, факты, и тут все разматывает. Сейчас, вот сейчас будет опозорено. И она стоит. Пусть меня опозорят. О, Кришна. Все. И что же происходит? Ничего. Он падает, говорится, без сил. Он падает без сил. И все. Вот такая история очень удивительная. Что же происходит с прохладой? Прохлада также. Он не защищается. Он не защищается. Кто же его защищает? сам Господь. Почему? Потому что Нарада, он не потому что прохлада сказал. Короче, даю тебе слово, что что бы ты со мной ни делал, бесполезно. И Кришна, чтобы исполнить слово прохлады, стал бы его защищать. Иногда преданные так думают. Незрелые преданные думают, что я даю слово, что со мной ты ничего не сделаешь. Может, что меня будет защищать Кришна. Нет. Кришна исполнил обещание своего великого преданного Нарады. Нарада сказал когда-то матери: никто не сможет причинить беспокойство твоему сыну. Я тебе об этом говорю. И когда мать стала говорить: сынок, никогда никого не бойся. Ибо великий мудрец Нарада сказал, что я тебе обещаю, никто не сможет причинить твоему сыну никакого беспокойства. И Кришна пришел защитить Прохладу, потому что так обещал кто? Нарада. Нарада так обещал. И Кришна пришел, особо дорогой, преданный, обещал: не бойся ничего, все будет нормально. Нарада сказал: ты у нас планов во еще. Успокойся. Кто тебя раздевать там будет? Успокойся. У нас планов во. Чего бы там ни было, спокойно на все реагируй. Ничего не произойдет. Это никак не повлияет на то, что мы будем делать. Никак. Это может повлиять на какой-то имидж, там, на всякую эту муру. Кому это не нужно? Пусть они возьмут свое. Все. Кришна предоставил Нараде возможность распоряжаться своей преданностью, своей защитой. И что же он сделал? Он говорит, Прохлада, он говорит: единственное, почему ты меня защищаешь, потому что это обещал кто? Твой преданный. И Прупада говорит: преданный себя преданным никогда не считает. Он не думает, что меня Кришна защищает, потому что я такой великий преданный. Да вы что? Кришна никогда не будет такого человека защищать, который думает, что Кришна обязан его защищать. Никогда не будет он его защищать. Нет. Он думает, этот преданный великий, он говорил, что Кришна всегда меня защитит. И Кришна сам не хочет говорить. Он говорит Арджуне: иди и каждому рассказывай, что мой преданный никогда не погибнет. А Арджуна говорит: а ты что не расскажешь? Я нет, я не буду такое говорить. Ты иди говори, а я вот твои обещания буду исполнять, потому что ибо ты мой дорогой друг. Вот ты кому пообещаешь, того я буду защищать. Такова концепция Бхакта-Вацалы. Так мы находим прибежище у того, кому Кришна говорит: иди и по миру, и всем рассказывай. Иди и каждому говори, что мой преданный никогда не погибнет. Так Кришна отправляет своего преданного и исполняет его обещание. Кого бы ни захотел защитить этот преданный, Кришна говорит: да, он хочет защитить, придется защищать. Конечно, мне он не очень нравится. Но он нравится моему дорогому другу. В чем же дружба? Что нам-то, может, что-то не нравится, но это нравится нашему другу. И Кришна говорит: я-то друг. Я друг. Он не говорит: ты мой друг. Он говорит: я друг всем живым существам. А ты мой дорогой друг. То есть я сейчас буду брать неудобства. Это не то, что ты мой друг, вот у меня проблемы, на. А то какой же ты друг, падла? У меня проблемы, а ты их не берешь. Нет, Кришна говорит: я друг. И он говорит: ты мой дорогой друг, поэтому я буду исполнять твои желания. А не так, что ты же мой друг, давай исполняй мои желания. Нет, я твой друг, потому что ты мой дорогой друг, а я друг. И я буду сейчас исполнять твои желания. Может быть, мне этот человек не нравится, но он нравится тебе, и я его буду защищать. Я буду делать все, что ты хочешь, потому что я твой друг. Я возьму все твои неприятности. Таков Кришна. Таковы вайшнавы. Таковы вайшнавы. Есть эта история, как одного из ачарьев искал султан мусульманский, чтобы казнить. Очень много проповедовали они вайшнавской философии, вайшнавской культуры. И их решили поймать. И поймать кого? Лидера. Они понимали, что эти люди, у них какой-то лидер. Их очень много. И они стали следствие вести. И они понимают, что надо отшибить голову. Если отрубить руку, живое что будет действовать? Еще гадости больше наделает. Если две руки, все равно будет делать. Если ногу, все равно будет делать. если в живот ранить, раненый, что выживет? И они решили голову отсечь. И они стали искать, кто же голова? Кто же голова этого туловища, которое дергается? И они нашли этого, настолько я уж помню, кто это был, по-моему, Мадхва Ачарья или Рамануджа, я уж не помню. Мадхва, может быть, даже Ачарья. Не помню, кто это. И было два ученика у него, которые ничем не отличались вообще. Никаким образом, ни на санкиртане, ничего. Все время самые слабые. Только они что могли? Картошку чистить, вот там, полы мыть, ну что-то такое там, баки выносить. А в остальном все их побеждали, во всем. Все были лучшими во всем. А они только... И поэтому, поскольку видели, что они ни в чем не преуспевают, все время такие виды, самые почетные виды служения им раздавали. И они думают, ну как же нам показать, что мы-то тоже гуру любим, очень сильно любим. И они не знали, как это сделать. Потому что в остальных служениях все показывали, как они любят гуру. Как просад есть, так самые лучшие другие. Как книги распространять, самые лучшие другие. Как проповедовать, всех больше людей другие приводят. Такие лекции, ну все другие делают лучше. А они только на полы, там, на туалеты особо внимания не обращают. Как-то вы никогда не увидите ни в одном храме, чтобы говорили, вот этот человек, дорогие божества, по милости вас, там, тех и тех. Этот человек так вымыл унитаз, что и ему гирлянду дают, и он Прабхупаде одевает. Нигде вы не увидите. Потому что такой вид служения никто не ценит. Хотя человек, может быть, его сделал в сознании Кришны, а вы книги распространили из-за славы. А он мыл туалет, потому что Кришна так хочет. И он на самом деле достоин куда больше гирлянды, чем вы. Но этого не делается. И они были такими же. Никто не давал гирлянды за полы, что полы мыли, что сторожили и не спали. Единственные, кто не спал, это они. Все остальные спали, и у них во время сторожения все обокрали. Никто ни разу об этом не говорит. Но если кто-то там, комендант, какую-то ошибку совершил, все будут об этом бухтеть. Итак, они были такие. Никто не мог увидеть их преданности. И они не знали, как эту преданность, как показать кому Кришне. И они мыли, и они были такие. Не знали даже, что Кришна уже ими доволен. Потому что они так хотят. И они и так пол мыли, и так туалет чистили. Но кто ценит? Как это говорят? Кто ценит труд уборщицы? Никто. Никто. Да? Никто не ценит. Что на кухне? Великое служение, что ли? Вот проповедник, это то ли дело. Вот там он там в клубах, он такой. А что там кто-то ведро выносит, там что-то. Никто не видит этих людей. Что кто-то честно дежурит, не спит. И мы не увидим этого человека, который просто ночью не спит, потому что все спят. А он ходит там 3-4 раза обходит, на самом деле следит, чтобы никто ничего не сделал. И его служение только Кришна видит. И вот они нашли этого ачарья и решили его убрать. И везде были расклеены такие как бы листовки. Вот такого-то, такого ищет, вот так-то выглядит, столько-то награда, все. Чтобы остановить это движение. Они понимали, что надо уничтожить лидеров. Потому что лидер это тот, кто не боится обычно. Почему Прабхупада говорит, что человек, который трус, не может быть лидером. А люди всегда идут за кем? За смелым человеком. За смелым человеком. Люди всегда идут за смелым человеком. И они написали, вот такой-то человек, такой-то так выглядит, такой-то награда. Если его остановить, все становятся сразу. И эти два ученика, они так побрились, оделись так, один оделся. И они пришли и сказали, ты вот что-то расклеил там, я вот такой-то, что тебе надо? Почему ты меня преследуешь? А это мой ученик лучший, самый выдающийся проповедник. И они назывались именем этого ачарьи и самого его лучшего ученика. И те говорят, о, во имя Аллаха, на самом деле счастье есть. Мы их поймали, они сами притопали. И их сразу арестовали и в подвал. И в подвале стали их пытать. Что же пытать? Остановите это движение свое. И они, нет. И их пытали. Почему? Потому что нельзя было показать, что... Потому что они хотели проверить, на самом ли деле это эти люди. Потому что если они на самом деле, они самые должны быть какими? Смелыми, храбрыми. А они так сильно боялись. Но они думали, ну как же показать-то, что мы-то чем-то можем послужить своему гуру, своим братьям в Боге. Что мы кроме туалетов можем делать там? И их стали пытать. И они очень сильно боялись. Им было очень сильно больно. Но они подумали, если сейчас мы сразу поймут, что мы обманываем. Потому что слух о тех людях, о их ачарии, о том слуге, что они бесстрашные, такие могущественные, что они плевали там смерти в лицо, блин, миллион раз. И они стали говорить, нет, вот так. И они выкрикивали, страшно, больно. Они все равно играют эту роль. И думают, хоть как-то послужим. И в итоге их пытали много дней. Им ногти оторвали, глаза выкололи, отрезали языки. Им на спинах эти полоски вырезали, жгли огнем там, ну, что только не делали с ними. И они все равно стояли. И тогда мусульманский царь подумал, мы не сделаем из них мучеников, потому что это еще больше может волну поднять. Мы милостиво их отпускаем. Вот пусть теперь в таком состоянии, теперь их, своих лидеров, увидят последователи, и они испугаются, что только они могут такое выдержать за веру, а мы не сможем. И сказать, каждый, кто будет придерживаться их веры, будет с ним такое же сделано, как с ними. И мусульманский царь был такой умный. И люди, когда видели, как эти вайшнавы их выкинули из этих подвалов, слепые, все изуродованы, и люди в страхе, ой, нельзя вообще говорить о Кришне, нельзя. И они сели возле этой тюрьмы, потому что двигаться не могли. И один положил голову другого себе на колени. И стал гладить ему, говорит, мы все-таки выдержали, хоть как-то послужили. Мы послужили, мы спасли своего гуру, наше движение, они все остались. И теперь мусульманский царь уверен, что все, движение остановится. И тот второй друг, он говорил, да, да. И он умер от пыток. Просто сердце их не выдерживало уже. А тот ослепленный вернулся к духовному учителю. И гуру сказал, ты что сделал? И он сказал, да, я вот. А как иначе я могу? Как я могу показать, что Кришна тоже для меня дорог, что вы для меня дороги? И что же сделал Кришна? И говорится, что вернули, все вернули. Он вернул ему все, зрение, все вернул. И он сказал, зачем? Зачем? Ты мне вернул то, что я хотел тебе отдать. И он говорит, ты, значит, не принял. Это не милость. И тогда пришлось ему принять этот дар. Оставить их. Он мог отдать ему здоровье, все, вернуть. Но преданный не согласился. Потому что, значит, он этого что? Не принял. Значит, он этого не принял, этого дара, а он мог отдать. И это было атмане веданам. Не говорится, эти ученики, они милостью этого гуру. Он дал им самый большой дар. Он стал молить Кришну, чтобы Кришна забрал их к себе. И так они отправились назад к Богу. Но они больше ничего не умели. И ничем не отличались. Так Кришна их защищал. Он дал им ту ситуацию, в которой они могли бы стать преданными. И чтобы все увидели, какие преданные. И говорится, когда эта история облетела всех вайшнавов, все вайшнавы сильно задумались. Сильно задумались, кто же продвинут. Кого же они считали продвинутым. Кем они пренебрегали, высмеивали их недостатки. И вайшнавы стали очень осторожными. И каждый молился. И каждый плакал, слушая эту историю. И все думали, почему же мы раньше с ними не общались. Как же так получилось, что мы всегда сбиты с толку в духовной жизни. Мы не видим, кто наш, какой преданный, и что же он может сделать. И мы мирские люди. Мы друг друга оцениваем мирскими рамками. И никогда не можем понять, кто из нас продвинут. Так же, как Прохлада. Демон, сын демона. И мы никогда бы не поняли, что он преданный. Полубоги не поняли, что он преданный. Хотели убить Каяду, чтобы уничтожить сына. И Прохлада продемонстрировал всей вселенной, что же такое преданность независимо от кармы. И что же такое милость преданного. И что же такое милость. А милость это Бхакта Ватсала. Хари Кришна. О Господь, о безбрежный океан духовной добродетели, Ты убил моего отца Хираньякашипу и тем самым спас меня от его меча. Охваченный гневом, он сказал, если в этом мире есть тот, кто обладает большей властью, чем я, пусть он тебя и спасет. Сейчас я отрублю тебе голову. Я думаю, что ты спас меня и убил его только для того, чтобы доказать истинность слов твоего преданного. иной причины быть не может. Пожалуйста. Не-не, они не умерли, они все в духовный мир отправились. Чего? Панихида какая-то начала. Похороны, минута молчания по убиенным. Заговорили, что духовный закон, когда ударили подножки, вот царь грубили. Скажем, какие-то недостатки у нас есть, нас как бы ударят по щеке. Если щеки нету, не почему ударить. И это что значит, что мы должны еще больше недостатков проявить, как не подставим другую? Даже так? Я даже до этого не додумался никогда. С детства. Я первый раз слышу такое. Ты для меня раскрываешь, вот мне 43 года, я первый раз вообще такой ум встречаю. Уж я видел всяких разных. И бандитов, и тех, и всех. Ну, на всех уровнях я общался. Но чтобы вот так ум мыслил. Вот серьезно. Я вот считал, что... Самые глупые живые существа – это дети и женщины. Но я даже у них не слышал, чтобы вот такой поворот был. Что если тебя за один недостаток, ты еще хлеще сделаешь недостаток. Чтобы так ум делал, я так... Нет. Это наоборот проявление невежества. Знание в том, что вы не защищаетесь. То есть, пожалуйста, давайте еще что-то говорите. Ну, да, вот, вот так. Как Прабхупада говорит, истинное смирение проявляется только у того, кто четко осознает, что сейчас, в этот момент, Бог смотрит, как ты будешь действовать. И ты руководствуешься тем, что Он говорит в Бхагавад-гите. Прабхупада говорит, только такой человек может быть смиренным. Истинное смирение – это когда вы сидите, что-то с вами происходит, а вы знаете, что сейчас Кришна прямо на вас смотрит, и вы вспоминаете, что Он говорит в Бхагавад-гите по поводу этих ситуаций. И если вы вот... В его глазах не хотите быть каким-то, да? То вот вы смиренный. Если Христос сказал, ударили по правой, подставь левую, что значит надо сделать, если Христос прямо сейчас стоит и смотрит на вас, как вы поступите? И от этого зависит милость, даст он вам или нет. Что вы хотите? Милости? Тогда видно, что вы хотите на самом деле. Из-за вашей обороны видно, что вам на самом деле дороже. Потерять милость или сохранить, как Индра, сохранить государство небесное или получить милость. Вритрасура милость хотел получить. А Индра, будучи таким благочестивым, хотел сохранить чувственное наслаждение. Он защищал чувственное наслаждение. А тот сражался ради милости. Демон сражался ради милости, а полубог защищал чувственное наслаждение. Сражался. Он был очень благочестив. Индра очень благочестив был. И он считал, что я имею право наслаждаться этим. Как в Коране тоже есть такая сура, говорится, что легче отказаться от объектов чувственных наслаждений, что является лжерелигией, нежели ограничить себя в желаниях наслаждаться ими. Итак, люди... Избавляются от объектов, и все думают, вот они продвинутые. А продвинутый ограничивает себя в желаниях. Вот и все. А не в объектах. Поэтому говорится, тот, кто ограничил себя в желании наслаждаться, может иметь все объекты. А тот, кто хочет наслаждаться, но пытается показать, что он такой продвинутый, он ограничивает себя от объектов. И Кришна говорит, тот, кто удерживает свои чувства от их объектов, есть кто? Притворщик. Все. Поэтому цари имели все. У них просто не было таких желаний, как у нищих. Нищих ничего не было. Но желание у них было куда больше. Как этот человек, помните, я рассказывал, сказал. Я не принимаю подношения от нищих. Он сказал, как я нищий? Да у меня столько денег. Он говорит, а ты еще хочешь? Он сказал, конечно. Он сказал, а мне достаточно, поэтому ты нищий, а я богат. Мне потому что хватит, а тебе все мало. Как вы думаете, что бы он должен был сказать, чтобы тот принял эти деньги? Нет, он должен был сказать, у меня столько много, я не знаю, куда их деть. Ты не мог бы принять? Он бы принял. и нашел бы куда-нибудь применение. А он сказал, да я бы еще хотел иметь. И пришел давать ему. Чтобы что? Да, конечно. То есть, и это подношение он не принял. Зачем это подношение? Он через меня хочет еще более богаче стать. И я не нищий. Иди нищим раздавай. Поэтому Прабхупада говорил, никогда не собирайте пожертвования в настроении нищих. Нищий только подачки принимает. А тот, кто все имеет, он принимает только подарки. А не подачки. Потому что когда вы подачку приняли, тот человек считает себя благодетелем, а вы считаете себя облагодетельственным. То есть вы теперь по гроб жизни ему ничего не скажете, на него молиться будете и думаете, будете думать, что он самый хороший человек. А он будет думать, что вы теперь перед ним что? В долгу. В долгу. Нельзя принимать такие подношения. Но это со временем приходит, когда человек четко это осознает, разум у него появляется, он различает. Поэтому, говорится, принимать подарки – это нормально. Но подачки мы не нищие. Кто-то просит там что-то нам сделать. Но мы не нищие и не должны себя вести как нищие. Когда нам дали больше, раз и не сказать, что кто-то там случайно ошибся. Так нищие делают. Дешевые люди всегда так делают. Им там кто-то больше даст сдачи, и они промолчат. Потому что они нищие. Прабхупада говорил, а мы не нищие. Мы говорим, вы нам что-то лишнее дали, пожалуйста. И люди, ой, правда, спасибо. Мы не нищие. Что, взяли в долг и забыли. Нищий специально хочет забыть. Или надеется, что вы забыли. А кому хватает, он говорит, у тебя еще, твои деньги еще у меня есть, ты не хотел бы им воспользоваться? Что я храню-то? А вдруг он забудет? Или вдруг его в такую ситуацию поставить, когда ему стыдно будет обратно брать? Не надо быть нищими, никогда нельзя. Я вот недавно объяснял, люди не понимают, что такое гордость и что такое чувство достоинства. Вот в шастрах говорится, что демоны, они гордые и недостойные, а божественные натуры, они достойные. Гордый человек, он думает, со мной так нельзя. А человек достойный, он думает, я никогда не опущусь вот до этого. Понимаете, да? Это достойный. Я до такой низости не опущусь. Это достойный человек. А гордый, со мной так нельзя. Кто они такие? А достойный человек, когда он с чувством достоинства, он говорит, я никогда не опущусь до этой гадости. Что-то себе присваивать, что-то там наговаривать на кого-то. Скажет, я почему должен так себя вести? Я никогда не опущусь. Меня не за того приняли. А гордый, он, вы какое имеете право так со мной себя вести? Да гордый. Поэтому надо иметь чувство собственного достоинства. Не опускаться до низости, до мерзости. А от гордости надо избавиться. Поэтому не будьте вы нищими. Ходите, то телефоны у кого-то просите, то еще что-нибудь. Не будьте вы как нищие. То там с этими людьми, там с богатыми. Надо, они всегда оценят вам, да подарят, ничего, не бойтесь. А если вы не такой ценный, вам что дарить-то? Ни у кого не возникает желания вам ничего дать. Тогда вы начинаете ухищряться, как это вырвать у кого-то, как нищие. Нельзя опускаться до этого. До подхалимажа какого-то. Не опускайтесь. Если вы достойный человек, вас всегда оценит Бог. И в шастрах говорится, что бы человек ни получал, на самом деле это даю ему я. Поэтому кого надо благодарить? Бога. И поэтому всегда говорили, уповайте на Бога, а не на царя. Потому что царь у кого берет? У Бога. Я же рассказывал вам эти истории. Как один говорит, уповаю на царя, а второй говорит, уповаю на Бога. И царь думает, ах так, да ты на Бога уповаешь. А я вот дам, кто уповает на меня. И раз ему дал. И еще дал, и еще дал. Помните, да? И тот такой, вот, видишь, я так на царя уповаю, у меня все есть. Вот. И царь у нас такой хороший, я так его люблю. Царь вот такой, вот замечательный царь. А Бог тебе что, видишь, ничего. И царь, когда увидел, что и тот всем рассказывал, и все начали на царя уповать, все стали его прославлять, вот какой царь. И царь думает, ну, надо еще круче что-то сделать. И стал самый огромный бриллиант, который у него был, который из всего состояния стоял, в булку с хлебом его запек и опять этому отдал. А булка из-за того, что там был огромный бриллиант, стала тяжелая. Помните, да? И этот, который уповал на милость царя, он сказал, ну, видит, что у того совсем... И он думает, что же царь все время давал деньги, то, все, а теперь булку. Да еще такая сырая, она тяжелая, когда сырой, тяжелый. И он над тем сжалился, который на Бога уповает. И как жалился, говорит, ну, на тебе, вот, я твой Бог, на, хлеб тебе насущный на каждый день. И отдал ему хлеб. Тот домой пришел, хлеб, там бриллиант, там все, зажили. Круче. А этот все прогулял, и все. И царь его встретил, помните, да, и говорит, ты что опять такой нищий? Он говорит, да вот, елки. А тот-то где, который на Бога уповал? Ой, он-то вообще несметно богат. Как? Я ж тебе хлеб дал, у меня там бриллиант лежал. И он такой, ах, падла кто? Тот подумал. А другая история, вы помните, да, как они просили у царя, потом решили узнать, где царь берет. И как-то стали за царем следить. И царь раз в храм приходит, алтарь открывается перед Богом, и начал просить. О, дорогой Господь, дай мне вот это. То, что они у царя просят. И тот, да, и тот человек пришел, он говорит, вы что, он у Бога все просит, елки. Царь-то все у Бога просит, и нам раздает. Царь ему дает, и нафиг нам царь? И стали у Бога тоже просить. И Бог стал им давать. И царь был очень недоволен. Он хотел быть дающим. Поэтому Кришна сказал, что мудрые мира сего за все прославляют меня одного. Что бы ни получил человек, это даю ему я. Так что как-то меня один раз спросили, а вот вам, представьте, что вам кто-то хотел дать и думал, что вы к нему будете хорошо относиться. А вы говорите... А я буду хорошо относиться к Богу. А кто к нему? Ну так, как относился. Вы не боитесь, что он из-за того, что так, ну вы говорите, он вам не даст? Я говорю, нет, не боюсь. А почему я должен бояться-то? Если Бог хочет мне дать, он мне даст другими руками. Он мне даст в любом случае. Это, говорю, христианская концепция. Бог хочет защитить, а дьявол, так сказать, наказывает. У нас все по-другому. У нас нет такой концепции. Если Бог хочет дать, никто не сможет отобрать. Или там что-то как-то не препятствовать. А если Бог хочет отобрать, никто вас не защитит. Это вайшнавская философия. Если вам что-то Кришна хочет послать, он пошлет вас. Вы даже не сомневайтесь. Именно пошлет. А если что-то не хочет вам дать, то вы у кого хотите, вы клянчиваете, выпрашиваете. Так, не даст. И вы тогда скажете про того, кого вы клянчиваете. Уж жадный какой! Жадюга! Подхалим! Потому что он вам не дал. И Прабхупада рассказывает, как лиса и виноград. Басня есть в этом. Хитопадеш. Лиса привлеклась очень сильно виноградом. Но он очень высоко висел. И она так хотела виноград. Слюдой захлебывалась. И она скакала. Ах-ш, и все время немножко не достала. Ах-ш, и она и так с разбега. И так. И когда вообще уморилась вся вообще. Она такая стала на нее. Смотри, уже даже вообще не может. И она сказала... Он незрелый, он стрёмный. Он валяет и вообще прыгал, чтобы его сшибить и растоптать. Повернулась и ушла. Так человек не допрыгнул, говорит, свинья. Будем так, зависли. А как Прабхупада говорил, но если это вам суждено, вы просто, как это вот, говорит, йог может коснуться Луны, даже не шевеля пальцем. Так, пак, и уже Луну трогает. Даже не надо скакать, он так раз, пальцем пошевелил, и уже Луна. Вот. А даже можно не шевелить, Луна трогается. То есть к чему Прабхупада говорит, что если вам это, вам даже не надо там дергаться, просто хотя бы свой этот, дупло свое откройте хотя бы, и тогда виноград придет. А люди все время скачут что-то перед кем-то, что-то. И люди верят, что... Я всегда вот вспоминаю, это ворона и лисица, там басня есть. У вороны сыр был. И ей послал это кто? Бог. И ворона села, да призадумался. Как, о чем призадумался-то? Как сейчас она отвяжется? Как вот она сейчас... И вот на ту беду, пока она думала, как она... Нет, вот... Там лиса бежала. И лисицу-то остановила не прелесть вороны, там говорится. Пленилась она духом сырным. Пленилась духом сырным. И не вороны. А сыр был у вороны. И лисица начала вороне говорить. А, ты такая хорошая. Вай, барон да барон, беда, замечательная птичка. Скажи кар. Вот так. Ворона каркали, сыр падал. Лиса его хватали, пешком тайга бежали. Такая история. Что сама-то ворона была такая дура. Она думала, что прямо она такая. Ей все это наговорили, все это. Только чтобы она сыр. Я говорю, как же, мы же друзья. Столько в мире нас этому учили. Даже в школе в какой-то кармической учили. Там рассказывали, и мы все равно. Нам кто-нибудь что-то начинает, и мы про лягушку рассказывали. Палочку держал. Тщеславие. Там это вот глупость, что мы думаем, что все, что нам говорят, когда у нас сыр во рту, что мы кому-то нравимся. Никому мы не нравимся. Потому что без сыра ворона, она есть ворона. Иди сюда! Но если с сыром, у тебя два широких крыла, ты немножко похож на орла. Всегда так. Ну, на самом деле все это. А лягушка, люди смотрели, кто же это все придумал? Лягушка или лебеди? Наверное, лебеди все-таки. Лебеди, да, лебеди. И лягуха там. Ёлкин, это же я придумал, лебеди. Это я там. И она держит. И люди, лебеди, слава лебедям. И она говорит, несправедливо это. И она сказала, я! И потом всем рассказывала, как они тогда, в далекие годы, что она придумала. И как ее высоко подняли, и как она оттуда. Говорится, в самое вонючее болото. У ней было еще более-менее такое, полувонючее. А теперь она получила самое вонючее. Но зато впечатления были. Она была богата впечатлениями. Как Тава. Хорошо было. И самое главное, что люди-то истину узнали. Но там говорится, что люди даже не расслышали, что она заорала. Потому что лягушками люди не восхищались никогда. А лебедями, да. Так лягушка, что я заорала, никуда не попала. Как те цапли. Тоже есть история, помните, да? Говорит, вот мы летим в тот мир, лебеди говорят. А цапли говорят, а там есть лягушки? Зачем? Такая мерзость. Они говорят, ну что это, разве хороший мир? И не полетели. Так Прабхупада говорит, так и низкие люди. Они говорят, что? Там нету вот то, что мы здесь делаем? Так зачем, что там делать? Надо остаться здесь. Там нет сала и яишек. Там нету казино. И публичных домов. Там никого не надо мочить. Там что делают-то вообще? И вам говорят, все время так. Там, говорит, на гуслях играют, на арфах и поют. И там такие, ну, крутые мужики-то, они говорят, ну, елки, не, здесь лучше. Представляете, это как в органном зале вы живете, представляете, все время концерт идет. На этих людей, и все такие. И вы уходите. Или как нам говорят, вот вечно пасут коров. Так А перспектива, конечно. Если вы сейчас придете в деревню и вам скажут, вот все, да теперь до смерти паси коров. И что, а там это будет вечно? Ну, в общем-то, это. И что вы все время будете ладу есть? И больше ничего. Не вы такой. И там очень простая жизнь. Деревенская. Представляете, там деревня. И вы будете ехать всю вечность будете жить в деревне и ездить на быках. Или пешком ходить. И у человека из-за этой обусловленности сразу. А в итоге вам еще говорят, да ты не беспокойся, зато там все друг друга любят. И он так начинает выбирать. Поэтому я говорю, что на нечистое сердце все это рассказывать очень странно. Очень странно. Что там кого-то туда влечет. Сразу. Он сразу вспомнил, и его туда влечет. Туда влечет тот, кто здесь сейчас очень страдает. Понимаете? Очень сильно влечет, потому что здесь страдает. А Прабхупада говорит, очень туда влечет. Почему? Что человеку хочется чего? Нет. Любви. Отдавать, служить, наслаждать. А когда что здесь так плохо, туда. А там что? А там вот это. Всегда пастушок. Или там, как Прабхупада говорил, сварупу рассказывает. Один раз у Прабхупады спросили, а какая у вас Шрила Прабхупада сварупа в духовном мире? Прабхупада так на них на всех и посмотрел. Он говорит, если я вам скажу, вы сознание потеряете. Он говорит, придет время, и Кришна раскроет положение. Говорит, вы сразу потеряете сознание, если я вам скажу. Вообще, такой момент, я первый раз услышал, может подтвердили, если это так, что человек, который просто шикшу получает, он не способен как бы уйти, ну вообще, духовным инструментом, материальным. Что тот, кто первую инициацию получает, у него доступ на Вайкунтхе, а кто вторую брама, то значит он Кайшвари и Виправан Сева. Что-то все в кучу получилось. Кайшвари, Випраламха Сева. Мадхури, вернее, и Випраламха Сева это для брамы, а Вайкунтхи, они для вынуждены инициировать. Или для тех, кто шикша. Райские планеты для шикши. Земные планеты для друзей Кришны, да? А для всех врагов ад. Это похоже христианство такое. Да. Но это не авторитетно. Ну, я не знаю. Вы не слышали такого. Я много чего слышал-то, но в смысле ты говоришь, вот когда ты спрашиваешь, это авторитетно? Я говорю, ну что-то странно. Но то, что я слышал и хлеще. Слышал я очень много, хлеще, в тысячу раз. В тысячу раз. Неужели человек... На самом деле, я вот, когда сказал, что ты всех превзошел, это только чтобы тебя прославить. Да. Что ты хоть в чем-то всех превзошел. Но на самом деле я слышал куда более продвинутые идеи. Это не моя идея. Не, не про это, вот, а про то. Понимаешь, я говорю, что я такого нигде не слышал. Ну, чтобы ты хоть как-то так. Вот так. Что? Вот, то есть человек без инициации вообще у него никаких шансов нет. А что такое? Значит, Прабхупада говорит, сначала нужно определиться, что такое инициация. Как я именно имеется дикши? Я думаю, что собака не имела дикши, но ее пнули, и она ушла в духовный мир. Ворона на дереве сидела, упала в озеро. И... Нужно понять, что такое посвящение и как оно проходит. Там есть предыстории, прошлые жизни. Вот Джада Бхарата, он не получал посвящения, когда родился Джада Бхарата. Потому что он прошлой жизни его получил. Позапрошлой даже. А, оленем потом. И такого сумасшедшего никто не посвящал же. Представляешь, он все время какал. Вот ты представь сейчас, тебя будут посвящать, и ты раз обкакайся. И всем показываешь. Еще измажься. Так еще. Тебе будут посвящать? Ну, так раз. А вот Чадабара-то так себя вел, чтобы никто к нему не лез. Говорится, как Кришна покрывает дхаму, чтобы ее не беспокоили невежды, так он и покрывает чистого преданного. Всякими недостатками специально, чтобы к нему никто не лез. Потому что если у него будет очень много достоинств всяких разных, они будут его еще больше доставать. Как вот дхаму же туда никто... Ты хоть видел хоть раз? Иркутск, Вриндаван, летают самолеты, чартерные рейсы. Закупайте там то, там туда-сюда, там куча ресторанов, кафе, там все-все. Нет. Нет. Потому что иначе туда материалисты все попрут. Ну чем? И попрут-то наслаждаться, а не служить. Так и преданный. Кому надо, тот увидит. А кому не надо, будут искать там что-то такого, чтобы у него было вот то, все. Поэтому, говорится, как дхаму Кришна покрывает толстым слоем иллюзий, чтобы невежи не посягнули на ее истинные ценности, так и преданного он покрывает недостатками, чтобы те, кто хочет материального, к нему не обращались, а подальше от него держались. Ой, да снимай! А те, кто, чьи глаза раскрыты знанием, они, не обращая внимания на состояние слюны, общаются. Всегда так? Мы можем не понимать. Я представляю, я как-то на культуре женщина говорила, а почему вы такой некрасивый? Я говорю, кто? Ты себя-то видела? Балда! Не, она мне говорит, а почему вы такой некрасивый? Я говорю, ну что сделать? Я говорю, я же не бог. Она говорит, ну если бы у вас была хорошая карма, вы были бы красивой. Я говорю, ну у меня не очень хорошая карма. Я говорю, даже очень не очень, ага. Я говорю, она в состоянии кармы не быть. Она говорит, а как же, вот вы знания распространяете, у вас должна быть хорошая карма, человек из хорошей кармы только может привлечь людей и все остальное. Я говорю, нет, я распространяю знания от того, у кого хорошая карма. Она говорит, а у кого хорошая карма? Я говорю, у Кришны. У Бога, говорю, карма вообще хорошая. Она такая на меня смотрела, говорит, у Бога карма? Она, ну, какая-то там, йох. Ну, и она говорит, у Бога же нет кармы. Я говорю, ну вот, значит, и те, кто что-то распространяет, я говорю, они могут вне кармы это делать, потому что у него нет кармы, он не выбирает, какие красивые или какие, он же распространяет свою славу. И она что-то такая задумалась. Я говорю, что-то не пойму, вот вы некрасивый. И опять мне такое начала говорить. Многие люди так думают, что надо что-то такое особое иметь. Поэтому Прабхупада, он говорил всегда, Прабхупаде один раз сказали, ну вы некрасивый. А Прабхупада сказал, это специально, чтобы дураков не привлекать. Да. А Прабхупада не просто защитился или как-то, он сказал истину. Он сказал, я такое тело специально взял, чтобы дурачков не привлекать разных. Как это, киношка есть, «Звездные войны», и там такой есть какой-то, такой пупс, с такими ушами, такой какой-то. Йода, да. Йода у него много. И вот он тоже такой. Он похоже, из них самый продвинутый. Но я вот там, когда смотрел, правда, фильм-то детский, но вот то, что продвинутость такая, она с внешней, там всякие такие, там. А он такой еле ходит, такой, карапуз какой-то. Уши у него какой-то, не на человека, на какой-то, не поймешь какой-то. Кто это такой-то? Покемон какой-то. Ну, он больше на покемона похож. Какая-то безделушка. Но как говорит, чего говорит такое? Так же и в жизни. Форма, говорится, привлекает только глупца, а качество привлекает мудреца. И Прабхупада говорил, поэтому я не хотел, чтобы всякие глупцы мной привлекались. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Бога Прамананда Харибол.